Но делать было нечего. Я влезла в машину и включила двигатель. Ночью ехать по горной дороге было опасно, но я кое-как вела машину, пока светила луна. Потом дорога поднялась выше, и луна скрылась за вершинами гор. Но я заметила, что какой-то свет продолжал освещать деревья по сторонам дороги, и светил он явно сзади. Я посмотрела в боковое зеркало. Кто-то преследовал меня в мобиле. Это, конечно, Ромео, а у меня полная машина макарон. Что же мне делать, чтобы не подвести старого Декорти? Я не знаю, какая скорость у такого классного мобиля, но определенно не выше, чем у моего джипа. Оторваться от него я почти наверняка сумею, но он может связаться с надзором, а от надзора не уйдешь. Единственный выход — уйти как можно дальше вперед, увеличить разрыв, а потом спрятаться вместе с машиной. Взяв самую большую скорость, на какую только можно было решиться в темноте на горной дороге, я действительно здорово оторвалась от преследующего меня мобиля. На поворотах машину так заносило, что я слышала скрежет кустарника под колесами. А потом я увидала поворот на заросшую лесную дорогу, и на всей скорости, сминая тяжелой машиной кусты и тонкие деревца, въехала на нее и остановилась. Я вылезла из кабины и вернулась к основной дороге, оглянулась и убедилась, что джип с нее заметить невозможно. Я стояла за кустами и ждала. Прошло несколько минут, и вот свет мобиля стал ярче, гудение слышнее, и вот он сам промчался мимо меня. Но это был не красно-белый красавец Декорти-младшего, а маленький спортивный мобишка Леонардо. Я бросилась обратно на лесную дорогу, села за руль, развернулась, переваливаясь сбоку на бок и ломая все вокруг, как старинный танк, выехала на дорогу. Теперь надо было догонять Леонардо. Еще издали я стала сигналить ему, и он остановился, увидев в зеркале мой джип. «Эй, мио Леонардо! Ты что так долго не тормозил?» — закричала я, вылезая из кабины. «Кара Сандра, я понял, что это ты только тогда, когда ты совсем села мне на хвост. Как ты оказалась позади меня? Я думал, это Ромео, и чуть не свалился в пропасть, выжимая предельную скорость из моей старушки. Я сжег все покрышки, так что новые за твой счет, дорогая. Но как я рад тебя видеть!» Леонардо подбежал ко мне, схватил меня за плечи, на секунду прижал к себе и тут же отпустил. И мне это почему-то не было противно. «А зачем ты меня преследовал, Леонардо?» «Да как тебе сказать?» «Давай присядем и придем в себя от нашей погони друг за дружкой. Это тебе не в реальности гонки устраивать». Мы забрались в джип, я достала бабушкин термос и предложила Леонардо стаканчик кофе. «Так почему же ты поехал за мной?» «С одной стороны, я был очень огорчен, что тебе пришлось удирать, не дождавшись меня. С другой, было приятно услышать, что нашлась девчонка, натянувшая нос нашему неотразимому Ромео. Все парни в нашем городке ненавидят его, потому что ни одна девушка не может устоять против его чар. Аристократ, красив, богат, да еще и член семьи. Какой замечательный кофе! Это ты варила? А где ты взяла его? Ведь это же натуральный кофе. Это из бабушкиных запасов. Она же его и сварила. Я такой вкусный варить не умею. Обязательно научись, и я влюблюсь в тебя окончательно». «А разве ты уже начал? А ты что, не заметила? Конечно, мне совсем не нравится, когда ты пытаешься превратить жизнь в реальность. Вчера ты была жутко смешная, когда вырядилась в золотое платье и гремела своими оранжевыми бусами. У нас в городке многие девушки так играют, подражая богатым туристам и членам семьи. То и дело слышишь о том, что хорошая девчонка, с которой ты учился в одной школе, попалась надзору не в форме и была за это наказана. Ты знаешь, на нашем побережье живут многие из семьи. Наши девушки и парни им подражают, и в этом, поверь, нет ничего хорошего. А ты мне гораздо больше нравишься в роли лихой макаронной контрабандистки. Я еще не встречал такой смелой и предприимчивой девушки. Это же надо, первый раз в жизни попробовала хорошие фрукты и тут же решила запастись ими для любимой бабушки, не испугалась пчел-убийц. Если бы я был богат, я бы поставил тебе памятник на главной площади нашего городка рядом с фонтаном и назвал бы его «Красная шапочка, несущая больной бабушке корзиночку с фруктами». Ну, что-нибудь в этом роде.